вести. «Прекрасно. Завтра мы начнем подготовку к дороге», — решил Смуга. «Прошу, о нашей беседе никому ни слова». «Вы правы, но часовых надо удвоить», — заметил Новицкий. «Ты капитан, и ты, Томек, смотрите в оба». Закончил совещание Смуга. Глава 15. «Ни шагу дальше, не то погибнешь». По расчетам Смуги до пограничной реки караван мог дойти за один день. В действительности же за один день караван прошел всего лишь половину дороги. Слишком уж часто останавливались носильщики, то у них развязывался багаж, то ими овладевала непреодолимая усталость, то им мешали встречные препятствия. Вельмовский то и дело доставал подручную аптечку. Вспыльчивый капитан Новицкий подгонял отстающих, но ни убеждения, ни угрозы не действовали. В этот день носильщики во время марша не пели, как это делали обычно. Это весьма красноречиво свидетельствовало об их плохом настроении. Они украдкой переговаривались друг с другом и с опаской поглядывали на север, где виднелись высокие горные вершины, господствующие над горной страной. Смуга успокаивал друзей и требовал, чтобы они не показывали носильщикам волнения. Он прекрасно знал причины медлительности носильщиков. Они боялись близости реки, отделявшей их от Тавади. Местность постепенно менялась. Теперь караван шел по дну глубоких болотистых ущелий, где запах гниющих растений мешался с ароматом великолепных цветов, свисавших с деревьев. Джунгли в этих местах были не очень густые, в них часто встречались дикие фруктовые деревья. Спугнутые караваном тучи различных птиц то и дело срывались с деревьев, на которых жировали, и наполняли лес криками. Спущенный с поводка динго несколько раз исчезал в близких кустах, но не проявлял беспокойства, какое всегда охватывало его, если вблизи таилась опасность. Томок внимательно следил за поведением своего любимца. Отметив про себя, что собака не чувствует опасности, Томок решил поохотиться, чтобы добыть свежее мясо для носильщиков. Смуга не возражал, но просил молодого друга не отходить слишком далеко от каравана. Живые запасы продовольствия уже давно кончились, и Смуга подумал, что хороший мясной ужин улучшит настроение перепуганных мафулу. Взяв штуцер и малокалиберку, Томек свистом позвал собаку. Динго подбежала к нему. «Ищи, Динго, ищи!» – скомандовал ему Томек. «Если тебе потребуется помощь, дай сигнал выстрелами из штуцера», – предупредил на прощание Смуга. «Хорошо. Хотя сомневаюсь, удастся ли мне найти такого крупного зверя, которого без посторонней помощи не унесу», – ответил Томок и, не теряя времени, отправился вслед за Динго. Вскоре Томок отошел от каравана настолько, что перестал слышать шаги носильщиков. Опытный в таких делах Динго выбежал вперед. Он стриг ушами, нюхал воздух, кружил под джунглем. Вдруг он остановился. Шерсть его на загривке вздыбилась, словно он почуял крупного зверя. Томек удивился поведению пса. Закинув малокалиберное ружье за спину и взяв в руки заряженный штуцер, он направился в глубину зарослей вслед за собакой. Сделав несколько шагов, Динго опять остановился и оглянулся на Томека. Юноша осторожно раздвинул рукой ветки, мешавшие ему смотреть. На небольшой болотистой полянке паслись огромные птицы. Это были казуары – птицы, лишенные крыльев, но обладающие мощными ногами. Казуары бродили по болоту и прилежно ловили жаб. Во время путешествия по Новой Гвинее путешественники уже не раз видели казуаров, но чуткие птицы, почуяв издалека толпу людей, убегали с необыкновенной быстротой. И только теперь Томеку представился случай наблюдать вблизи этих сухопутных птиц. Томек убедился, что в диком состоянии, на свободе, эти птицы ничем не отличаются от виденных им в зоологических садах. Оперение у взрослых экземпляров почти черное, голова и верхняя часть шеи обнажены, шкура в местах, лишенных оперения, собранная в фалды, была фиолетово-голубовато-черного цвета. Спереди на шее виднелись две особенно длинные фалды. На своих трехпалых ногах серовато-желтого цвета казуары рысью бегали по поляне, причем туловища их, лишенные хвостов, оставались в горизонтальном положении. Около самок бродили несколько смешных детенышей со светло-коричневым пушистым оперением и несколькими полосами черного цвета на спине. Они с необыкновенной жадностью бросались на жаб и ящериц или пожирали плоды деревьев, сбрасываемые их матерями. Эти последние не всегда могли достать клювом плоды, поэтому стряхивали их, ударяя ногами в ветку или ствол дерева. Томик недолго наблюдал за казуарами, он уже знал их обычаи, он знал также, что они отличаются прекрасным зрением и слухом, да и нюх у них был развит лучше, чем у других птиц. Поэтому, не желая быть преждевременно обнаруженным, Томик наклонился к Динго, показал ему головой на казуаров и дал знак окружить поляну. Умный пес вздыбил шерсть, махнул хвостом и исчез в кустах. Томик стоял, держа штуцер в руках, готовый выстрелить в любой момент. Взглядом он выбирал птиц помоложе, потому что мясо старых казуаров твердое и невкусное. Динго много раз участвовал в подобной охоте и превосходно понял немой приказ. Через несколько минут он выбежал на поляну с противоположной стороны. Хрипло лая, Динго пытался направить птиц на место, где стоял Томик. Испуганные вначале казуары скоро поняли, что враг слабее их. Охваченные бешенством, они бросились на бедного пса, стараясь ударить его клювом или мощными ногами. Но Динго, опытный в охоте на разного зверя, ловко увертывался от ударов, которые могли поломать ему кости. Томик не хотел рисковать и подвергать лишней опасности своего любимца. Он уже высмотрел двух молодых казуаров. Как только они показались в поле его зрения, Томик моментально нажал курок и послал в казуаров две пули, одну за другой. Сразу же выстрелил третий раз, давая тем самым смуге условный сигнал. Две птицы упали на поляну, остальные исчезли с необыкновенной быстротой. Томик послал Динго навстречу друзьям, а сам сел на кочку, поросшую травой, и стал ждать. Не прошло и четверти часа, как в лесу послышались громкие крики. Томик сразу узнал зычный голос капитана Новицкого и весело ответил: «Ау, я здесь! Убил двух казуаров!» Через несколько минут выбежал из кустов сначала Динго, а потом запыхавшийся капитан Новицкий. «Умнейший пес!» – воскликнул Новицкий. «Сразу повел нас к тебе!» «Благодаря ему мне удалось кое-что подстрелить на ужин», – ответил Томик. «На безрыбье и рак рыба», – сказал моряк, взглянув на убитых птиц с неохотой. «Не очень аппетитно выглядят эти птицы», – буркнул Бальмар. Капитан Новицкий шепнул Томику на ухо. «Ты заметил, что наши носильщики тревожно оглядываются в лесу? Они ни за что не хотели отойти от каравана. Они, видать, чего-то боятся». «Они знают, что Табади близко», – тоже шепотом ответил Томик. Он подмигнул другу и, желая придать папуасам смелости, сам подвел их к мертвым птицам. С тех пор, как Томик показал папуасам фокус с горением воды, он пользовался у них непререкаемым авторитетом. Несмотря на это, теперь папуасы тревожно поглядывали на окружающую поляну кусты и переговаривались только в полголоса. Не теряя времени, они быстро срубили две бамбуковые жерди, подвесили к ним убитых птиц и тронулись в обратный путь, взяв на плечи концы жерди. Вскоре они догнали караван. Вид убитых казуаров несколько улучшил настроение туземцев. Папуасы любят мясную пищу. Кроме того, они очень ценят перья из крыльев казуаров, больше похожие, впрочем, на роговые иглы, из которых они изготовляли украшения, продеваемые через носовой хрящ. К вечеру караван наткнулся на лесную полянку, лежавшую на мягком склоне горы. Смуга решила остановиться здесь на ночь. Для девушек разбили палатку, а мужчины решили переночевать у костра, чтобы отправиться в путь еще до рассвета, не теряя драгоценного времени на свертывание лагеря. С наступлением темноты настроение папуасов явно упало. Они сбились в тревожную кучку вокруг костра и молча прислушивались к таинственным голосам, доносившимся к ним из близких, погруженных в мрак джунглей. По местным суевериям ночью лес становится прибежищем духов, голоса которых слышались в шуме деревьев и в криках ночных птиц. Поэтому боязливые папуасы опасались даже глядеть в сторону темного леса, чтобы избегнуть необходимости выходить в лес по естественным надобностям. Они жевали листья какого-то растения. Жвачка эта, видимо, замедляла обмен веществ в организме. Белые путешественники отнюдь не считали, что находятся в безопасности. Правда, наивные рассказы о лесных духах их не пугали, но осознание, что тавади за ними следили, требовало соблюдения мер предосторожности. Смуга, Новицкий и Томек, сменяя друг друга, обходили лагерь кругом, выходили на опушку джунглей, внимательно наблюдая при этом за поведением динго. Остальные белые мужчины держали ружья в боевой готовности. Туземцы не выпускали из рук копья и палицы. В лагере никто не пытался затянуть песню. Не слышно было громких бесед. Лагерь походил больше на военный бивак перед битвой, чем на мирную ночевку охотников. Москиты не давали покоя путешественникам всю ночь, поэтому все с облегчением встретили наступление туманного утра. Прежде чем солнечные лучи разгладили влажную мглу, караван отправился в путь. К удивлению белых путешественников, носильщики изменили тактику. Теперь они не только не задерживались в пути, но наоборот ускоряли шаг. Однако, так как и накануне старались идти сплошным рядом, не растягивая цепочку, шли молча, не пели обычных песен. «Видимо, спокойная ночь приободрила их», — говорил капитан Новицкий, который вместе с Томыком и Смугой шел впереди каравана. «Вряд ли это так. Я опасаюсь, что дело обстоит совершенно иначе», — ответил Смуга. «Вы полагаете, они захотят уйти от нас?» — спросил Томек. «А как же», — согласился Смуга. «Они, вероятно, решили бросить нас на берегу пограничной реки». «Вы правы, как пить дать!» – воскликнул Новицкий. «Шпарят вперед, чтобы как можно скорее отправиться назад!» «Я этого ожидал», – ответил Смуга. «Думаю, Томек, тебе опять придется стать чародеем». «Я скоро исчерпаю все свои фокусы», – с беспокойством ответил молодой человек. «Может быть, еще раз покажешь горящую воду?» – предложил Смуга. «Это произвело на них сильное впечатление». «Покажи им шутку с монетой, которая в свое время так понравилась африканскому шаману», – посоветовал Новицкий. «Неплохая идея», – похвалил Смуга. «Можно также зажечь костер с помощью линзы. А может быть, ты сам придумаешь что-либо другое?» «Как видишь, браток, унывать нечего», – сказал Новицкий. «Вскоре ты станешь самым знаменитым колдуном во всей Океании». Местность постепенно понижалась. Густые заросли бамбука, пальмовых деревьев, острые как нож осоки мешали движению каравана. Запах гниющих растений указывал на близость реки. Влажный грунт становился все мягче и мягче. Нередко приходилось идти прямо по обширному болоту, оставляя за собой следы в виде небольших лужиц черной жирной воды. Тяжелая дорога через густые заросли вконец измучила путешественников. У всех болели ноги, порезанные длинными, острыми стеблями травы. Только лишь к вечеру караван достиг низких болотистых берегов реки. Смуге пришлось немало потрудиться, пока он нашел место, подходящее под разбивку лагеря. Джунгли захватили здесь каждую свободную прядь земли. Мощные деревья, словно внезапно остановившиеся среди марша великаны, низко склонились над руслом реки, запустив в ее желтые воды путаницу своих корней. Смуге удалось найти участок песчаного берега. Выстрелом он согнал с него дремавших на солнце крокодилов и приказал носильщикам снять багаж. Туземцы спешно выполнили приказание и тесной толпой уселись на песке. Время от времени они бросали пугливые взгляды на противоположный, тихий, но враждебный берег реки. Звероловы с тревогой наблюдали за поведением папуасов. Их мрачное молчание не предвещало ничего хорошего. Вельмовский подошел к Смуге и сказал: «Я опасаюсь, Ян, что Мафулу не пойдут дальше. Возможно, заортачатся, но будут вынуждены пойти, иначе конец нашего путешествия», — ответил Смуга, набивая трубку табаком. «Ты уверен, что тебе удастся принудить их? И я прошу тебя, будь осторожен». «Я не думаю заставлять их силой», — ответил Смуга. «Я постараюсь убедить их пройти с нами до ближайшей деревни. Потом, пожалуйста, пусть возвращаются, если захотят». Они умолкли. Смуга выкурил трубку и достал бинокль из подручного мешка. Он долго наблюдал за всем, что делается на противоположном берегу реки, но кроме непроходимой зеленой чащи джунглей, преграждавших путь к таинственным деревушкам людоедов и охотников за человеческими головами, ничего не заметил. Спрятав бинокль на место, он обратился к Вельмовскому. «Андрей, возьми в помощь Бентли, Збышика и Бальмара. Пусть они займутся носильщиками. Густые заросли наверняка здорово им досадили. У них, видимо, немало ран. Потом пусть идут сюда для переговоров». Носильщики несколько оживились, когда Вельмовский стал готовить чудесное лекарство из марганцево-кислого калия. Все они охотно позволили себя смазать фиолетовой жидкостью. Потом, по приказанию Вельмовского, расселись на песке, близ того места, где стоял Смуга. Когда раны последнего носильщика были смазаны, самый старый носильщик поднялся с земли и подошел к Смуге. Однако, прежде чем он успел что-нибудь сказать, Смуга заявил: «Я знаю, что хочешь мне сказать. Вы хотите возвратиться в свои дома? Хорошо, я согласен. Все вы получите столько раковин, сколько мы вам обещали». Довольный гул голосов убедил путешественника в том, что он попал в точку. Смуга улыбнулся и сказал: «Может быть, кто-нибудь из вас хочет получить еще больше ракушек? За них он может купить даже поросенка. У многих из вас еще нет жен. А чего стоит мужчина, у которого нет женщины, работающей на него? Кто будет работать на ваших полях?» Айн-Уку перевел слова Смуги землякам. Они утвердительно кивали головами. Оказалось, что все хотели получить много-много ракушек. «Если пойдете с нами до ближайшей деревушки, Тавади, мы вам дадим много-много ракушек. Все вы сразу разбогатеете», – искушал Смуга. Папуасы сразу же опечалились. Их старшина сказал, что между Тавади и Мафулу идет война. Если они перейдут реку, никто не вернется домой. «Тавади много плохой человек, а не кай-кай человек. Пусть ваша туда не ходит. Олрайт. Канак не хочет раковин. Канак хочет домой. Олрайт», – твердо заявил Айн-Уку. «Скажи им, Айн-Уку, что мы не боимся Тавади», – потребовал Смуга. «Стоит нам захотеть, и их воины станут не больше жабы. А кто станет бояться такого маленького человека?» Смуга достал бинокль и предложил папуасу взглянуть через него. Тот отступил в испуге, потому что чаща леса на противоположной стороне реки вдруг приблизилась к нему так близко, что казалось достаточно вытянуть руку, чтобы коснуться свисающих веток деревьев. Успокоив его жестом руки, Смуга поднес бинокль к глазам папуаса обратной стороной. Папуас онемел От изумления противоположный берег был очень далеко, а все предметы уменьшились в размерах. Смуга позволил ему взглянуть через бинокль на крокодила, отдыхавшего на песчаной отмели, и на собственных товарищей папуаса. Туземец то и дело ахал от изумления, когда люди и предметы удалялись от него или, наоборот, приближались. Конечно, любопытные носильщики стремились заполучить волшебный предмет, чтобы посмотреть через него, и спрашивали, всех ли таваде можно сделать маленькими людьми. Смуга терпеливо убеждал их, что таваде не посмеют напасть на караван. Он заявил, что молодой мастер может не только зажечь воду в реках, но и сжечь все джунгли, потому что у него есть волшебный камень, способный перенести огонь с солнца на землю. Туземцы выразили желание немедленно посмотреть на эти чудеса. Томок еще раз зажег воду в ведре, а потом при помощи двух стеклышек от карманных часов поджег кучу хвороста. Носильщики, изумленные столь явным доказательством могущества белых волшебников, провели бурное совещание и в конце концов согласились сопровождать путешественников до ближайшей деревушки Тавади. При этом они потребовали обещания, что белые волшебники будут сопровождать их на обратном пути до пограничной реки. Река эта не была ни широкой, ни глубокой. Из желтоватой мутной воды торчали верхушки огромных камней, по которым можно было легко перейти на противоположный берег. Несмотря на это, папуасы не спешили начинать переправу. Заметив это, капитан Новицкий решил придать им смелости. Не обращая внимания на то, что река кишела крокодилами, он смело спрыгнул с берега на ближайший камень, торчавший из воды. Поскользнулся и чуть было не упал, но удержался. Держа в одной руке карабин, капитан в несколько прыжков достиг противоположного берега. «Черт возьми, надо быть моряком, чтобы проделать такую штуку!» – воскликнул Бентли. «Привык к акробатике, лазая по реям», – вмешался Вельмовский. «Но для нас с вами это дело рискованное. Неудачный прыжок грозит падением в воду, а там поджидают крокодилы». Папуасы, затаив дыхание, следили за действиями капитана. Убедившись, что он счастливо перебрался на противоположный берег, и на земле Таваде ничего плохого с ним не приключилось, они с охотой взялись за сооружение моста, выбрали дерево, росшее на самом берегу реки, и стали подрубать его топорами. Через минуту дерево зловеще затрещало, наклонилось и рухнуло так, что вершина его очутилась почти на другом берегу. Теперь, уж не раздумывая долго, носильщики перешли через реку. Переправа закончилась через каких-нибудь полчаса. В авангарде каравана теперь шли Новицкий, Смуга и Томек. Они медленно пробивали себе дорогу в чаще береговых зарослей. От полуденной жары птицы попрятались в свои тенистые укрытия. Только иногда змея или ящерица выскакивали из-под ног путешественников. Носильщики шли плотной толпой в некотором отдалении от авангарда. До самого вечера караван не встретил каких-либо признаков существования человека. На ночь путешественники остановились в глубоком ущелье. Звероловы до рассвета, меняя друг друга, стерегли лагерь, чтобы успокоить туземцев. Папуасы, видимо, боялись. Они тревожно сидели у костров, и любой послышавшийся звук заставлял их хвататься за оружие. Только вид рослого капитана Новицкого успокаивал их. Как только свет нового дня проник в чащу джунглей, Смуга дал команду к отправлению в путь. Он повел караван прямо на север. Стояло раннее утро. Трое друзей медленно пробивались через чащу. «Взгляните на динго!» – вдруг шепнул Смуга. Пес поднял морду вверх и тревожно нюхал воздух. Потом взъерошил шерсть на загривке и глухо заворчал. «Укороти поводок, брат! Держи его крепко!» в полголоса сказал Новицкий. Одновременно взял винтовку на изготовку. «Не стреляй!» – предупредил Смуга. «Они сидят на деревьях!» – шепнул Новицкий. «Возможно, это только разведчики. Подождем наших!» – ответил Смуга. Звероловы остановились. Смуга спокойно достал трубку и набил ее табаком и закурил, поглядывая то на динго, то на вершины деревьев. Пес продолжал нюхать воздух, смотрел вверх и ворчал. Прищурив глаза, Новицкий глядел на вершины деревьев, не снимая пальца со спуска винтовки. Томик тоже держал штуцер под мышкой, готовясь стрелять прямо с бедра. Левой рукой придерживал поводок динго. Так прошло несколько минут, которые Томику показались вечностью. Потом послышались голоса и топот ног. Подошла главная колонна каравана. Впереди шел Бентли, Айн-Уку, Бальмор, Збышек и обе девушки, за ними носильщики. Вельмовский в обществе австралийских препараторов замыкал шествие. Смуга поднес к губам свисток. Раздались два резких свистка. Условный сигнал опасности не изменил походный порядок каравана. Только руки белых путешественников коснулись оружия. «Вперед!» – приказал Смуга. Отстранив Томика, Новицкий выдвинулся вперед. Томик насупил брови, потому что перед лицом опасности не любил прятаться за спинами товарищей. Но теперь он не посмел воспротивиться капитану. Новицкий и Смуга относились к нему как к родному сыну, и он слушался их так же, как родного отца. Вскоре капитан остановился и повернулся к друзьям. «Мы наткнулись на тропинку», – вполголоса сообщил он. «Взгляните вверх, на тропинке видны следы человеческих ног». Смуга и Томик были превосходными следопытами и быстро определили, что человеческие следы на тропинке ведут в обоих направлениях. «Пойдем налево. На севере скорее можно ожидать наличия деревни», – решил Смуга. Новицкий снова шел впереди. Тропинка стала подниматься в гору. Динго ерошил шерсть, ворчал, обнажал клыки, но в чаще у дороги царила тишина. Тавади были невидимы, как духи. Протоптанная людьми тропинка вилась по пологому склону. Новицкий как раз миновал поворот и внезапно остановился. Поперек тропинки был устроен завал из тростника, связанного крест-накрест. «Посмотрите, это, пожалуй, какой-то знак», – обратился моряк к друзьям. Смуга повернулся назад и дал команду сигнал остановиться. «Айнуку, иди-ка сюда», – позвал он. Босс-бой подбежал к Смуге. Он увидел завал. Его лицо посерело от страха, и он отступил на несколько шагов назад. «Ты знаешь, что значит этот знак?» – спокойно спросил Смуга. «Знак говорит, военная тропа, не иди дальше», – шепнул Айнуку. Капитан Новицкий вопросительно взглянул на Смугу. «Если теперь вернемся, то нам не удастся пройти через страну Тавади», – тихо сказал Смуга. «Мы должны сохранить хладнокровие». «Я попытаюсь пройти первым». Моряк гневно насупил брови, заступил ему дорогу и сказал: «Извините, если не хотите меня обидеть, соблюдайте распределение функций. Вы назначили меня и Томика вооруженными стражниками. Мы обязаны идти вперед. Я пойду первым. Если со мной что-нибудь случится, Томик меня заменит». Смуга бросил на Новицкого обиженный взгляд, но через мгновение на его губах появилась ироническая улыбка. «Я жалею, что не назначил тебя поваром. С тобой меньше было бы хлопот», — ответил он. Капитан повеселел и сказал: «Нам не впервые танцевать такой танец, но вы нужны экспедиции больше, чем я. В случае необходимости вы и Томик поддержите меня огнем». «Ничего не поделаешь, приходится вступить. Помни, что ты многим рискуешь». Капитан только сверкнул глазами и повернулся налево кругом, прижал приклад винтовки к бедру, положил палец на курок и, готовясь к выстрелу в любую минуту, ногой сбросил завал с тропинки и смело пошел вперед. Смуга, Томик и верный Айн-Уку шли за ним в нескольких шагах. Оружие они держали на взводе, потому что динго дрожал, как в лихорадке. Охотники знали, что за ними наблюдают. В любой момент могли посыпаться копья и стрелы из луков. Томик оглянулся назад. Там, на некотором расстоянии от него, он увидел Бентли и побледневшего Бальмора. За ними шли девушки. У всех в руках были винтовки. Носильщики в испуге остановились. Не приходилось сомневаться, что в случае атаки Вельмовский и оба препаратора не удержат их от панического бегства. Новицкий не оглядывался назад. Мерным